небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно нес тебе я. И луну, и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире.